Глава 56. Художник и его мастерская. Хроническая усталость. Именно так Роман Кукушкин охарактеризовал бы свое состояние в то время. Он не спал уже почти двое суток и удивлялся, что вообще еще способен держаться на ногах. Спасибо Семену, верному напарнику, который то и дело подкармливал его энергетическими батончиками и поил какими-то странными бодрящими напитками, столь популярными у современной молодежи. «Зарядись по полной», — прочитал Кукушкин на очередной жестяной баночке, которую сжимал в руке. Именно это ему сейчас и было нужно. Мужчина вдруг поймал себя на мысли, что сжимает пустую банку уже минут 10, тупо глядя на проносящиеся за окном машины черные деревья. Кукушкин тяжело вздохнул. Голова уже плохо соображала. Он опустил стекло и выбросил пустую банку из окна машины. Она тут же исчезла в ночной тьме. Мусорить вроде бы нехорошо, но обочина проселочной дороги и так завалена разным хламом. Одна банка ничего не изменит. Всего в паре километров отсюда находилась свалка. Но создавалось впечатление, что местные дачники предпочитают вываливать свои отходы прямо на дорогу, не доезжая до места. Роман их хорошо понимал. Уже четвертая жертва хирурга была обнаружена на местном пустыре, засыпанная грудой мусора. Не мудрено, что жители ближайшего коттеджного поселка побаивались там появляться. Тело, вернее то, что от него осталось, нашли случайно, когда работники свалки решили сгрести разросшиеся кучи бульдозером. Ковш машины снял верхний пласт отходов. Тут и обнаружилось то, что никак не должно было там находиться. Бульдозериста, молодого парня лет 20, несколько часов потом трясло, словно в сильной лихорадке, несмотря на бутылку спиртного, которую влил в него местный сторож. Тот уже ничему не удивлялся. Аналогичный случай произошел всего неделю назад на другом краю этого пустыря. Роман и Семен отъехали от свалки несколько минут назад. Узкая дорога петляла между высокими темными соснами. Машина подскочила на очередном ухабе. Кукушкин, пытаясь хоть как-то осмыслить происходящее, устало помассировал переносицу. Напарник, сидевший за рулем, бросил на него быстрый, настороженный взгляд. «Четвертая жертва. И до сих пор никаких зацепок. Что мы упускаем? Ведь должно быть что-то, что этот мерзавец не предусмотрел». «Ты плохо выглядишь, Роман. Может, кофе хочешь? У меня полный термос валяется на заднем сиденье». «Спасибо, но нет. Меня уже и так слегка потряхивает от всего. Это дело и так мало приятного, а на нас еще и начальство давит. Естественно, им ни к чему появление серийного убийцы». «Но об этом речи вроде не было». «А на что еще это похоже? Четвертый труп. И снова часть внутренних органов удалена. Думаешь, простое совпадение?» «Я уже ничего не думаю. Откуда только берутся эти уроды? Хирург. Кто такое прозвище придумал?» «Журналисты. Кто же еще?» «Чехлыстова, поди, руку приложила. Я помню, как она из меня информацию пыталась вытянуть. Еще после самого первого убийства. Лютая журналистка». «Да, лютая». Марина Чехлыстова ради хорошего репортажа и правда была на многое способна. Уже тогда она считалась одной из лучших журналисток, работала в крупной еженедельной газете и специализировалась на различных расследованиях. А вот Семен работал следователем недавно, и Кукушкин негласно считался его наставником, поскольку юный следователь был моложе Романа почти на 10 лет. «Кстати, мы сейчас где проезжаем?» «Да все тот же коттеджный поселок. Он же на несколько километров растянут». «Заверни-ка к нашему профессору. У него же тут дом неподалеку». «Поздно уже. Надо было хоть позвонить предварительно». «Да ладно. Такие люди рано спать не ложатся». «Что тебе от него нужно?» «Возникла вдруг кое-какая мысль. Дядька хороший. Он нас уже не раз консультировал по разным вопросам. Может, и сейчас подскажет что-нибудь дельное». Роману всегда нравился этот серьезный, благообразный старичок, еще довольно крепкий для своих 70 лет. Профессор с супругой постоянно жили за городом. Кукушкин издалека приметил добротный двухэтажный дом, окруженный большим яблоневым садом. Когда Семен остановил машину, мужчина выбрался наружу, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. В окнах первого этажа еще горел свет, но на его стук никто не ответил. Тогда Роман разглядел в полумраке кнопку дверного звонка и надавил на нее несколько раз. В одном из окон замигал свет. Странно. При каждом нажатии кнопки звонка свет в комнате гас, а затем загорался вновь. Вскоре дверь ему открыла невысокая пожилая женщина со старомодной стрижкой каре. Следователь вспомнил, что уже видел ее раньше. Жена профессора. Когда Кукушкин приезжал сюда в первый раз, она работала в саду. Под ее цепким взглядом ему стало не по себе. Добрый вечер. Я... Вы следователь. Я помню, вы уже приходили к моему мужу. А профессор дома? Конечно. Но он сейчас занят в своей художественной мастерской. И он очень не любит, когда его отвлекают от любимого занятия. А чем он там занимается? Пишет картины. Муж всегда немного увлекался живописью, но сейчас, после выхода на пенсию, занимается ею почти постоянно. Хорошо, когда у человека есть интересное хобби. Я отвлеку его буквально на 5 минут. Говорю же, мой муж не любит, когда его беспокоят в моменты творчества. Думаю, для меня ему придется сделать небольшое исключение. Со мной что-то не так? Вы так странно на меня смотрите. Извините меня. Дело в том, что я уже несколько лет совершенно ничего не слышу, и поэтому мне приходится читать по губам. Еще раз простите, мне следовало сразу вас предупредить. О, и вы меня простите. Поэтому вы так долго не открывали дверь. Я реагирую на мигание лампы на кухне, когда кто-то приходит. Светильник соединен с кнопкой дверного звонка. Так вы проводите меня к своему мужу? Ну, хорошо. Только все шишки посыплются на вашу голову. И не говорите потом, что я вас не предупреждала. К этому мне уже не привыкать. Старуха проводила его к небольшому домику, стоящему в дальней части сада, почти скрытому за плодовыми деревьями. Роман громко постучал в дверь. Старый профессор открыл не сразу, лишь через пару минут. На нем был темно-серый фартук, заляпанный черной краской, и выглядел старик несколько растерянно. Словно его и правда только что оторвали от какой-то важной работы. К тебе посетитель, дорогой. Вы? В такое время? Простите за поздний визит, профессор. Но мне срочно нужна ваша консультация. Я уже говорил, что ничем больше не могу вам помочь. У меня появилась одна идея. Роман вошел в домик. Профессору ничего не оставалось, как посторониться. Помещение заполняли холсты, банки с красками, пустые позолоченные рамы. На полках, на рабочих столах из черного дерева, на тумбочке возле небольшого дивана. На стенах вкривь и вкось висели пришпиленные булавками чертежи, на которых был изображен странного вида черный куб, покрытый какими-то значками и иероглифами. Изображение куба повторялось много раз, с разных ракурсов, сопровождаемое надписями, сделанными на латыни. Глядя на него, Кукушкин почему-то вспомнил чертежи и схемы различных изобретений Леонардо да Винчи. Чертежи, по своему исполнению, их сильно напоминали. У одной из стен стоял большой двустворчатый шифоньер. Роман не сомневался, что и он забит красками и кистями. Я приготовлю вам чай. Так что вы хотели узнать, Роман? Признаться, время позднее. Я уже собирался ложиться. Я не отниму у вас много времени, профессор. Но сегодня нашли еще одно тело. Снова хирург? Боже, какой ужас. И кто стал его жертвой на этот раз? Молодой парень. Студент медицинского факультета. Скоро родители будут бояться выпускать своих детей на улицу. Уже боятся. Поэтому нам и нужно поскорее разобраться с этим нелюдем. Жертва выглядит, как и 3 предыдущие. Внутренние органы извлечены, и мы снова их не обнаружили. Вы были известным хирургом, профессор. Я хочу попросить вас взглянуть на тело. Сейчас? Не пугайтесь, ехать никуда не придется. У меня с собой несколько фотографий. На этот раз вы нашли что-то необычное? Не сразу, но да, нашел. Характер самих разрезов. Меня интересует, возможно ли, что убийства совершались человеком, для которого держать в руке скальпель – обычное дело. Думаете, ваш убийца и правда самый настоящий хирург? Из тех, что прямо сейчас практикуют в клиниках города? Слишком уж аккуратно извлечены все органы. Возможно, я ошибаюсь, но мы уже готовы хвататься за любые зацепки. Если вы подтвердите мои догадки, начнем допрашивать всех практикующих хирургов. Выяснять их алиби и искать любые зацепки. Ну хорошо, давайте посмотрим на ваши фотографии. Роман приблизился к шифоньеру и повернулся к окну. За стеклом окончательно сгустилась ночь. Он даже не видел очертаний садовых деревьев. Он направился к ближайшему столу. Старые половицы скрипели и прогибались под его ногами. Когда Кукушкин поравнялся с шифоньером, дверца вдруг слегка приоткрылась. Изнутри просочилась узкая полоса света. «У вас что, в шкафу свет горит?» Роман удивленно повернулся к профессору и в ужасе отшатнулся. Тот сейчас нисколько не напоминал добродушного старичка. Бледный, с перекошенным от злобы лицом, он замахивался для удара длинными блестящими ножницами. Следователь машинально отпрянул, и это спасло ему жизнь. Вместо груди острия ножниц вошли глубоко в его плечо. Кукушкин взвыл от боли и повалился на пол, уронив со стола холсты и схемы с черным кубом. Профессор вскинул руку с ножницами и снова двинулся на него. Мужчина, истекая кровью, выхватил пистолет и прицелился в старика. Благо, тот всадил лезвие в его левое плечо. «Бросьте ножницы! Немедленно!» «Не стоило тебе сюда приходить!» С жутким, остекленевшим взглядом он продолжал наступать на Романа. Лезвия ножниц сверкнули в воздухе. Несколько секунд спустя в мастерскую ворвался перепуганный Семен. Выхватив на бегу пистолет, он ногой вышиб двери домика, едва не сбив с ног жену профессора, которая шла по садовой тропинке, держа в руках поднос с чайными чашками. Мертвый профессор с вытаращенными глазами лежал на полу в быстро растекающейся луже крови. На его лице застыла жуткая гримаса убийцы-психопата. Роман, дрожа и зажимая рукой окровавленное плечо, поднимался на ноги. Он с трудом верил в происходящее, но заляпанные кровью ножницы валялись неподалеку. «Нет! Убийцы! Что вы наделали?» Роман, шатаясь, толкнул дверь старого шифоньера. Шкаф оказался пустым. От сотрясения его задняя стенка немного отошла. В образовавшуюся щель проникал тусклый свет. Он пнул фанерную перегородку, и она отвалилась, а за ней открылась узкая лестница, уходящая вниз. «Роман, какого черта тут происходит?» Кукушкин молча покачал головой и с мрачной решимостью шагнул в потайной проход. Семен снова взглянул на окровавленное тело профессора, затем поспешил за напарником. Они спустились по лестнице и оказались в небольшом подвальном помещении. Пространство ярко освещал большой светильник с множеством ламп, закрепленный на низком потолке. Семен громко и замысловато выругался, поняв, что они оказались в импровизированной операционной. Стены подземелья закрывали куски пластиковой пленки. В центре стоял большой металлический стол, покрытый запекшейся кровью, а рядом на специальных хромированных подставках лежал целый арсенал различных хирургических инструментов. На столе корчился худенький, обнаженный подросток. Руки и ноги пленника были прикручены к столу толстой стальной проволокой. На голову был надет белый холщовый мешок. Проволока так впилась в запястье и лодыжки, что взрезала кожу. Юный пленник медленно истекал кровью. Роман бросился к неудавшейся жертве хирурга, споткнулся и едва не упал. Он и сам быстро слабел от потери крови. Услышав его приближение, пленник издал приглушенный крик и лихорадочно забился в своих путах, еще сильнее вспарывая кожу проволокой. Худое, но крепкое тело содрогалось от рыданий, однако тяжелый стол даже не вздрагивал. Его ножки были вмонтированы в бетонный пол. Роман положил обе руки на голые плечи, прижав пленника к столу. Тише, тише. Все уже кончилось. Мальчишка вздрогнул еще раз и вдруг замер. То ли смирился со своей участью, то ли понял, что голос принадлежит не его мучителю. Следователь протянул окровавленную руку и аккуратно снял с головы пленника мешок. Рот паренька был заклеен полосой клейкой ленты, а глаза почти вылезли из орбит от страха. Это был Степан Бузулуцкий, пропавший накануне.